Глава 23. Штучка объявилась лишь на следующее утро. К тому времени Рос сбился со счета, уничтожая набегающих парами слоников. Он полностью зачистил от полезных ископаемых зал и первые метры ответвления от него. Изготовил несколько десятков посохов, колец, браслетов, в том числе и несколько очень даже неплохих. Удача, похоже, повернулась к нему лицом. «Извините, ребята, я случайно!» Сходу защебетала девушка, одновременно зажигая светлячок. «С квартирой все нормально, но там проблемы со связью, только утром все наладили, все в проводах, и я сразу сюда, даже убрать не успела». «У тебя точно все нормально?» – уточнил танк. «Ага, только поскандалила с мачехой немного, как обычно. Лишь бы она никого в погоню не отправила, я ведь несовершеннолетняя, не имею права делать, что хочу». «Тут уж мы тебе вряд ли поможем. Если она пожалуется в полицию, будут большие проблемы». Рос, вспомнив свой опыт общения с отечественными органами правопорядка, скептически поморщился, но говорить ничего не стал. «Возникнут проблемы, тогда и надо будет их решать». «Да ладно, пока ведь все хорошо, теперь вряд ли пропаду внезапно». «Что значит «вряд ли»?» «Ну, со связью могут проблемы появиться, или свет выключат, всякое может случиться». «Буду молиться, чтобы этого не произошло. Девочка, поздравляю тебя с новым успехом. Ты не заметила, должно быть». «Что?» «Уровень». «Ура! Я 94! Вы что, всю ночь моба вбили? Без света? Без меня?» «Рос, пока на ее крики не набежали гости, поздравь и ты». Тот не просто поздравил, а с подарком. «Вот тебе посох, как раз под уровень. А еще кольцо и браслет. Кольцо надень вместо того, которое на левом мизинце, а браслет на правую руку». «Кольцо, браслет, посох, 5 камней, в нем я зачаровал на выносливость. 4 камня в браслете и кольце на прибавку к здоровью. В сумме вместе с первичными бонусами вещей выносливость у тебя вырастет на 81 и добавится 370 единиц здоровья». «Сколько тебе дает 1 единичка выносливости?» – спросил танк. 8 очков здоровья». «Больше 1000 прибавка выйдет. Ты станешь гораздо живучее». «Ой, это же раритет! Откуда?» Рос постарался. Взвизгнув, штучка чмокнула его в щеку. И тут же, как это часто бывает у девушек, резко погрустнела. «Он дорогой! Очень! Я такого не могу себе позволить. Или можно его отдать, когда получу свои вещи?» «Ты меня за кого принимаешь?» Притворно обиделся Рос. «Это тебе подарок, сказано же было. Не легендарный, но тоже ничего. Особенно в наших условиях». «Сейчас босса завалим, и выпадет целая гора легендарок», – усмехнулся танк. «Нашему Росу удача начала улыбаться. Я вот шлем сменил, он из моба выбил куда лучше. И посмотри на панцирь». «Лучше бронзовой кирасы? Тоже из моба?» «Гораздо лучше. На 96 уровень. Повезло, обычно меньше 1000 требований не видать. Уж очень крутые здешние зверушки. Теперь у нас есть почти нормальный танк и крутой баффер. Ну и Рос. Голый нуб. Но, тем не менее, мертвым я его еще ни разу не видел. При этом он за ночь 2 уровня взял, в одиночку гоняя мобов уровнями не ниже 150-го. Я его начинаю бояться все больше и больше». «Слоники бегут», – предупредил Рос. «Опять? Ты же не стучал». Зато она визжала, как рота женского спецназа при виде мышки. Указал он на штучку. Здешние мобы не могли удивляться, иначе бы остолбенели от изумления при виде тройки плохо одетых, невысокого уровня игроков, встречающих их со смехом и подшучиванием друг над дружкой. Впрочем, долго удивляться им бы не позволили. «Воин королевы скрамов убит. Получено очков опыта. 7589. До следующего уровня осталось 480356. Закрыто достижение. Храбрые друзья. 3-я часть. Бонус достижения. +1 к стойкости. +1 к интеллекту. +1 к скорости. Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Храбрые друзья. 3-я часть. 2-й этап. Для закрытия достижения убейте своим отрядом 100 монстров, превышающих уровень самого старшего игрока отряда на 70 единиц. Бонус достижения – случайный. Условия выполнения – В отряде не должно быть более 6 игроков. Средний уровень отряда должен быть в 2 и более раз меньше, чем уровень монстров. «У меня сегодня день подарков», — со смешком выдала штучка. «Это всем свалилось», — поправил ее танк. «Ну так что, идем на босса? Или струсим? Мы сильны, мы всех порвем. Мы так страшны, что сами себя боимся. Вот так им всем». «Твой настрой мне нравится. Вот только одеты мы немногим лучше прежнего». «Танк, ты такой пессимист. Ну что, Рос, долго нам еще?» «Если ничто не помешает, будем на месте через пару часов. Но с учетом нашей скорости передвижения, хорошо, если до полудня доберемся». «Можно не останавливаться ради руды». «Руда – это наш выкуп из рабства, сдача квеста и возможность одеться еще лучше». «Ну, пойдемте уже, чего стоим?» Слова Роса оказались пророческими. До логова, где скрывалась матка скрамов, добрались около полудня. Путь осложняли главным образом слоники. На каждый стук кирки прибегала как минимум пара. Частенько парочек было две, а несколько раз даже три. Выручало лишь то, что показывались они не одновременно, и до подхода задержавшихся первых успевали уничтожить или сильно поколотить. Квестовая тварь обитала в огромном зале с единственным входом. Сталактитов на своде не было, зато свисали гирлянды светящегося мха. Матка походила на вожака скрамов, но была заметно выше ростом и отличалась размерами брюха. Ее стадия беременности была даже не последней. Детеныш, по всей видимости, был сильно переношен. «Внимание! Вы обнаружили именное существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Это ваше третье именное существо. Вы зарабатываете поощрение. Плюс 10 единиц жизненной энергии. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии». «Какая большая мамочка!» — задумчиво произнес танк. «Ага, но она одна. Забьем, если спать не будем», — легкомысленно заявил Рос. «Не разделяю твоей уверенности в успехе. Босс хоть и рядовой, но все же босс. К тому же мы ничего о нем не знаем. А ну как у него хитрости какие-то?» «Пока не попробуем, не узнаем». «Каков план?» «Вообще-то у меня нет опыта в групповых походов на боссов. Я их в одиночку валил. Максимум вдвоем». «Тогда у тебя опыта побольше, чем у нас», — едва различимым шепотом произнесла штучка, опасаясь, что матка услышит. «Значит, работаем, как работали. Первым подходит обвешанный нашими щитами и твоим регеном танк. Сходу начинает ее лупить. Ты его лечишь. Если надо будет, рассеиваешь. Я захожу боссу за спину и натравливаю на него пета. Ты, танк, держи наготове свои танковые умения. Как только тварь начнет разворачиваться на питомца, бросай сразу, не позволяй его бить». «Знаю». «Раз все знаете, тогда вперед». «А если босс меня начнет контролить до того, как я успею дойти, штучке придется кидать очистку, после этого он сразу нападет на нее». «Тогда натравлю на него пета, а потом уже отрывай босса от него». «Ладно, план как план, видал и похуже. Давайте уже начинать, бросайте свои щиты». Матка не стала останавливать танго на полпути к своему драгоценному телу. Вместо этого она, несмотря на мешающий живот, начала от него улепетывать, издавая при этом душераздирающие крики. Тихоходный Нордер старался изо всех сил, но добраться до нее не мог. Она попросту бродила вокруг озера, занимающего центральную часть зала. «Пета на нее натрави, а то танк быстрее выдохнется, чем догонит. Или давай сон повесим», — предложила штучка. Рос покачал головой. «Нельзя. Она ведь не просто так орет». «Не поняла». «Чего непонятного? Забыла, что здесь рискованно шуметь. Слоники на любой звук прибегают». «Зовет их?» «Ну да. Готовься встречать. На такие вопли их много примчится». Пет встретил первую пару. И вот тут матка впервые атаковала. Она не сняла ни одного очка здоровья. Тактика была другая. Повесила на питомца какой-то мерзкий дебаф, отчего его полоса жизни начала стремительно ползти вниз. Похоже, резко возрос урон, вероятнее всего, снизилась физическая защита. Рос не разбирался в деталях, не было времени. просто рассеял питомца и помог ему прикончить противников вовремя. Налетели еще два, и опять матка бросила дебаф. Труднее всего пришлось, когда одновременно показались четыре пары слоников. Если каждый успеет ударить по одному разу, при условии, что питомец под дебафом, теневик упадет. Пока Рос вызовет другого, куда более слабого, пройдет около минуты, а это непозволительно много. Вот тут и пригодилось массовое умение Пета. Шесть слоников попали под сон, оставшиеся два не успели снять много. Рос рассеял теневика, вылечил, после чего началось избиение. Хорошо, что матка бросала дебаф редко, и перед этим издавала крик особой тональности. Услышав этот звук в очередной раз, Рос кинул на моба свой щит и активировал умение питомца «Щит призрачных вод». Это помогло. Он успел очистить питомца до того, как ему снесли половину полоски жизни. Больше таких острых ситуаций не возникало. Максимум прибегало по две пары, но это не создавало серьезных проблем. Спустя какое-то время даже скучно стало. Слоники появлялись редко, и только по двое. Сюрпризов больше не было. «Похоже, мобов мало осталось в округе», – заявил Рос. «Пора заняться боссом». «У меня бодрости меньше половины осталось», – пожаловался запыхавшийся танк. «Сейчас повешу на нее Пета». Теневик, обвешанный щитами, вгрызся в спину твари. Матка оглушительно завизжала, остановилась, крутанулась, попыталась достать его лапами. Подоспевший танк сумел оглушить босса на пару секунд своим умением, после чего, применив стандартные методы танков, перевел все внимание цели на себя. Матка била не так уж сильно, но расслабляться не приходилось. Как только в зал вбегала очередная пара мобов, она тут же вешала дебаф на танга. Штучка отвечала щитом, а перед этим успевала бросить пару регенов. В общем, держались, хотя здоровье Нордера иногда проседало почти на две трети. Дело шло к финалу, когда появилось сразу две пары слоников. «Рос, свой щит!» – крикнула штучка. «И верно, хоть и мало от него толку, но часть урона вберет». Один из слоников отклонился от курса, помчался к девушке. Рос повесил на него сон и предупредил. «Как зашевелится, вешай сразу свой сон!» «Ясно! А дальше что?» «Прикончим этих троих, потом за него возьмемся!» Моб упорно лез именно к штучке. Его останавливали раз за разом. Девушка отбегала, ухитряясь лечить танга даже на ходу. Затем Рос повесил на него освободившегося Пета и быстро прикончил. Босс упал минуты через полторы после этого. Не успел его туша коснуться пола пещеры, как мох во многих местах зашевелился, и оттуда начали выбираться сотни мелких скрамов. Самые крупные не больше кошки, а мелкие – размером с хомячка. Вся эта братья с дружным писком устремилась к выходу из зала. Их было так много, что в узости прохода возникла давка. Крошечные мобы бежали по головам друг дружке, образовав многоэтажный поток. Троица победителей дружно смотрела вслед этой ораве, опасаясь подвоха. Но ни малейших следов агрессии карапузы не проявили. «Матка скрамов убита. Получено очков опыта. 171 316. Вы получили уровень. До следующего уровня осталось 521 644. Ваш уровень силы мысли повысился на 1 единицу. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Внимание! Вы убили матку скрамов силами малого отряда. Каждый игрок вашего отряда получает поощрение. Плюс 1 нераспределенная единица первичных характеристик. Поздравляем! Ваша группа впервые в истории Второго мира победила этого монстра. И сделала это малыми силами. Уровень монстра превышал уровень самого старшего игрока группы на 60 единиц. Получено достижение «Отчаянные убийцы». Бонус достижения «Плюс 75 единиц жизненной энергии». Эффект бонуса «Постоянный». Внимание! Вы убили матку скрамов. Ваш отряд сделал это впервые. Никому до вас это не удавалось. Вы получаете бонус «Звание убийцы чудовищ 2-й степени. Бонус звания «Плюс 4 к атаке, плюс 4 к защите, плюс 2 к силе, плюс 2 к маскировке. Половину полученных характеристик будет получать гильдия, пати и рейд, в котором вы находитесь. Бонус действует вечно или до отказа от звания. «Мы теперь герои!» – возбужденно и одновременно устало воскликнула штучка. «Несерьезное звание, слабые бонусы», – заявил танк. «Все равно ценное, таких как мы всего трое на весь мир, других не будет, любой клан нас с руками оторвет, сам знаешь. И возле Ника теперь значок красивенький будет. Ой, а за мной не станут охотиться, как за Росом!» «Из-за одного из самых мелких званий вряд ли. Но рады тебе будут в любом клане, это ты верно заметила». «Ну да, с бонусами, которые у Роса, не сравнить». «Я о том же говорю». Рос молча подошел к туше, обшарил. Предметы, которые при этом переходили к нему, отображались в меню инвентаря отряда, но он прокомментировал вслух. «Амулет отличного качества, редкие латные перчатки, сумка и рецепт создания какой-то местной алебарды. На ваших поясах нет слотов для амулетов, так что не подойдет. Перчатки на танка, так что их получит наш Нордер. А сумка... Штучка, у тебя какая?» «Да простенькая, ты же видишь». «Вижу. Держи. Это на 85 ячеек и дает 17% снижения веса. Гораздо лучше твоей». «Может, лучше тебе? Мне тяжести носить почти не приходится. У меня целый набор сумок, и все они покруче этой. Так что не спорь». «Чувствую себя начинающей богачкой». Рос разместил амулет в слоте своего пояса, сделав его перед этим видимым. На молчаливый вопрос товарищей объяснил. «Странно, но этот пояс у меня не отобрали. Ошибка в их системе изъятия. Сумок не учитывали. А в поясе 4 слота под предметы, и все они были заняты как раз сумками. Заберешь пояс, вывалятся сумки. Такой вот парадокс. Система решила, что лучший выход – оставить». «Это ведь игра. Ни один сценарий не может предусмотреть всего», – заметил танк. «Что дальше делать будем?» «Для начала отдохнем и перекусим. Затем обыщем пещеру на предмет полезных ископаемых и тайников. Возле босса все самое вкусное обычно. Учитывая размеры зала и то, что надо действовать медленно и тщательно, думаю, ночевать придется здесь». «Что за рецепт?» «Говорю же, алебарды. На высокие уровни, ниже 150-го, такое не взять. И куча ингредиентов требуется, которых у нас нет». «Как наберем, надо попробовать. За создание нового предмета тебе должны дать кучу опыта и бонусов». «Рос, а ты из босса получил кристалл души?» – спросила штучка. «Да». «А можешь его оживить, сделать питомцем?» «Тот, кто когда-нибудь это сумеет, станет править миром. Не получается такого. Максимум элитного моба можно поднять». «А если как с удачей? Прокачал что-нибудь до 100 или выше?» «Вряд ли. На месте разработчиков я бы закрыл такую возможность намертво». «Зачем тогда вообще из боссов кристаллы падают?» «Они нужны для зачарования самых дорогих вещей. Шанс поломки предмета таким кристаллам очень мал, почти нулевой, даже без прокачанной удачи. И зачарование всегда получается максимально высоким, а иногда бонусным. Также можно вешать 2 зачарования на обычную вещь вместо одного, и тоже без риска. Хотя 3 уже сложнее, риск появляется, и не такой уж и маленький». «А что за амулет?» «Не очень параметры, хотя тебе бы подошел. На нем бонус к лечению, и он чуть-чуть ускоряет чтение заклинаний». «В этой кольчуге я так страшно торможу!» «Это не так уж страшно. Если добудем и сделаем пояс со слотом, отдам тебе. Своего не предлагаю, в нем столько груза таскать приходится, что ты с места сойти не сможешь при своих характеристиках». «Никогда не видел пояса со слотами для сумок», – заметил танк. «Там эликсиры носят в ячейках, амулеты цепляют, и все». «Такие пояса не часто попадаются». «Класс какой! Легендарный!» «Честно?» – удивилась штучка. «Честное слово». «Круто!» «Расползаемся в разные стороны. Будем обыскивать по 10 раз. Во все места заглядывать не забывая. Уровни ресурсов высокие. Наблюдательности у нас не так много. Придется компенсировать ее затратами времени». «Может, ну их?» – предложил танк. «Нам еще 2 боссов надо успеть убить». «И ты ради этого готов бросить здесь все сокровища?» «Но уж нет. Давай искать». Тщательность принесла свои плоды. Из редкостей, помимо вольфрама и циркония, нашли полтора десятка проявлений лития и платины. Несколько диамантов и турмалинов отличного качества и хризопрас редчайшей чистоты. Идеальный. В углу зала, под наслоением мха, обнаружилась кладка яиц матки скрамов. Для чего они, никто не знал, но забрали все. Там же Рос долго стучал киркой, добывая лазурит. Здесь оказалась целая жила с кучей проявлений этого поделочного камня. Тайник в пещере обнаружился всего один, зато приятный. Кожаный мешочек с рубинами. 8 штук, и все отличные. Изучив форум, Рос объявил результат. «За одни рубины мы выручим не меньше 3000 золотом». «Само небо послало меня в Ролию, когда все началось», — ответил на это Нордор. Штучка так вымоталась из-за проблем в реале и насыщенного игрового дня, что даже не отреагировала на финансовое заявление. Нордор, заметив это, обеспокоенно произнес. «Девочка, тебе следует сходить отдохнуть. Ты слишком много времени здесь проводишь, и у тебя вряд ли есть полноценная капсула». «Ага. И даже если бы была, ставить некуда. Квартира загромождена старой мебелью. Квест закончим этот, постараюсь поменьше здесь находиться. Да и учеба скоро начнется, придется отвлекаться на нее». «У меня маленькое объявление. Кому надо перераспределить характеристики? Я готов». «Штучки меняй», — сказал танк. Девушка кивнула. «Я ловкость снижу, атаку, меткость. Бодрость можно немного, не устаю особо. И силу чуть-чуть». «Груза носить не сможешь», — возразил Рос. «Я тяжестей не таскаю. Для этого ты и есть». Штучка улыбнулась. «Без атаки снизится ярость. Моим умением она почти не нужна». «Ну, тебе решать». «Все, что освободится, брошу в выносливость». «Выносливость тебе маловато жизни дает. Всего 8 за единицу». «Ну, мы же флайтинги. Самая хрупкая раса». «Тебе все скинет в распределение. Вообще все. Сама будешь решать, что куда важнее». «Ну, тем более». «Готово?» «Конечно». «Лови». Рос активировал чистый лист. «Ух ты! Не обманывал! Ты почти как император или верховный маг. Все слетело, распределяемым стало. Я даже с места сойти боюсь. Бодрость ноль, сила ноль, дикий перегруз показывает». «Ставь сколько чего надо и выходи из игры. Ночевать здесь останемся. Я почему-то вымотался, будто на мне весь день кони катались. Пожалуй, ничего больше делать не буду. Просто отосплюсь». «Это на нас пещера давит. Плохая она здесь», – задумчиво произнес танк.